нас целый день», — сказал он. «Презирать меня или смеяться не будете? А вам не все равно?» «Не все равно, ничего не могу поделать». «Вы слишком много разговариваете», — сказал он. «Слишком много. Не знаю, со мной всегда так. Вы заберете меня хоть в Мексику?» «Нет», — сказал Хуан. «Попробуйте. Может, вам удастся немного помолчать». Глава 17. Прыщ вынул из зажигания ключи и подошел к заду автобуса. Он отпер висячий замок на багажнике и поднял крышку. Пахнуло нежным запахом пирогов. Мистер Притчард заглянул поверх его плеча. Багаж внутри был составлен плотно. «Пожалуй, придется все вытащить, чтобы достать брезент», — сказал Прыщ и начал дергать стиснутые чемоданы. «Погодите», — сказал мистер Притчард. «Дайте я приподниму, а вы тащите. Тогда не надо будет трогать вещи». Мистер Притчард встал на бампер и потянул кверху нижний чемодан, а Прыщ стал дергать перегиб грубого брезента. Он дергал со стороны в сторону, и постепенно брезент вылез из-под чемоданов. «Может, заодно прихватим пару пирогов, пока открыто?» — предложил Прыщ. «Тут с малиновым и лимонным кремом, с изюмом и карамельно-кремовый. Кусочек карамельно-кремового в самый раз был бы сейчас». «Потом», — сказал мистер Притчард, — «сперва устроим мою жену». Он взялся за один край тяжелого брезента, Прыщ за другой, и пошли как брыву с пещерами. Это было вполне обычное обнажение. В давние времена склон холмика отвалился, и получилась гладкая стенка мягкого камня. Ветер и дождь постепенно выедали низ, а верхушку держал дерн. И с течением веков под нависающей стеной образовалось несколько пещер. Здесь койоты плодили щенков. Сюда в прежнее время, когда они еще водились, забирался спать гризли. А в верхних пещерах днем сидели сычи. А внизу обрыва были три глубокие темные пещеры, а над ними пещеры поменьше. Нависшая стена защищала их входы от дождя. Пещеры были творением не одной природы. Тут отдыхали и жили отряды индейцев, охотившихся на антилоп. Теперь и тут и забыты их битвы. Позже они служили пристанищем для белых людей, заполонивших страну. И люди расширяли пещеры и разводили костры под стеной. Копоть на камне была где старая, где довольно свежая, а полы пещер сравнительно сухие, потому что этот холмик с обрушившимся склоном не принимал стока с других высоких холмов. На стене кто-то выцарапывал свои инициалы, но камень был такой мягкий, что они вскоре делались неразборчивыми. Только большое слово «покайтесь» еще не сдалось непогодам. Бродячие проповедник спустился по веревке, чтобы написать это великое слово черной краской, и ушел, ликуя, что разносит слово Божие по грешному миру. Мистер Притчард, держа свой край брезента, поднял взгляд на слово «покайтесь». «Кому-то пришлось потрудиться», — сказал он, — «крепко потрудиться». «Интересно, кто финансировал это начинание? Какой-нибудь миссионер?» — решил он. С Прыщом они свалили брезент под стеной и пошли осматривать пещеры. Норы были мелкие и почти одинаковые, метра полтора в высоту и в ширину, 3,5-4 в глубину. Мистер Притчард выбрал крайнюю справа, потому что она показалась посуше, а внутри чуть потемнее. Раз у жены начинается головная боль, в темноте ей будет легче. Прыщ помог ему расстелить брезент. «Хорошо бы раздобыть сосновых веток или соломы и подложить под парусину», — сказал мистер Притчард. «Трава мокрая», — сказал Прыщ, — «а сосны не найдешь за 100 километров отсюда». Мистер Притчард потер брезент ладонью. «Не грязный ли?» «Она может лечь на мое пальто», — сказал он, — «а своим меховым накрыться». Подошли Эрнест с Ван Брантом и заглянули в пещеру. «Вы могли бы жить тут месяц, если бы было что есть», — сказал Эрнест. «Может, и придется».